Глава 7. Кровавое озеро. Я медленно очнулся. Тело все еще неприятно ныло. Но тем не менее, я был жив, здоров и даже не лишился руки. Читывал я во время универа одну книжонку. Там автор любил персонажам руки отрубать. Но, впрочем, проснулся я явно не от того, что мое тело отдохнуло и было готово к новым свершениям. А потому что прямо около моей койки стояли две прекрасные девушки, готовые просверлить друг друга взглядом. Духовные силы Гермеса и Афины уже витали в воздухе, готовые вот-вот столкнуться в безумном вихре. Боже мой, какая метель разогрелась! Получается, я неожиданно оказался в эпицентре женской борьбы за мою скромную персону. Не так уж и плохо, но все же нужно разделить их. Как там говорят, разделяй и властвуй. Я медленно встал с постели, перетянув внимание девушек на себя. Они на мгновение забыли о своей вражде и одновременно сделали шаг в мою сторону. Но в то же мгновение снова встретились взглядами. Могу поклясться, я видел искры от этого столкновения. Я, значит, чуть не помер, а вы решили, что будет хорошей идеей сразиться прямо у моего еще даже не остывшего тела. Почему-то я решил, что будет хорошей идеей начать с отчитывания. И не ошибся ведь, потому что и та, и другая были достаточно высокомерны, чтобы слушать мои нравоучения. А уж тем более принять для себя и друг для друга истинную причину перепалки. Нет, я, конечно, понимаю, что я слишком хорош, и вы обе решили подраться, чтобы решить, кто будет рядом, но поверьте, я молод и вынослив, меня на всех хватит. О, блаженное чувство видеть, как разгоряченные девушки, которые хотели минуту назад друг другу волосы повыдирать, сейчас стояли, заливаясь краской на лице. «Вообще-то, я здесь по приказу моего отца. Поскольку ты представляешь клан Афин, я обязана проследить, чтобы ты восстановился и не опозорил мой клан. А вот что здесь делает наследница Гермеса, это для меня большой вопрос». Ирида прищурила глаза. «Ты слишком много о себе мнишь, раз подумал, что мы столкнулись из-за тебя. Я просто хотела взглянуть на победителя, только и всего». «Ах, да». Она медленно подошла ко мне, проведя рукой по щеке, и подмигнула. «Надеюсь, ты помнишь свое обещание той ночью. Оно распространяется не только на Лиру». Я точно слышал, как заскрипела зубами София. Ирида же, полностью уверенная в своей победе, усмехнулась. Выходя из комнаты, она кокетливо произнесла: «Встретимся позже». София перевела на меня гневный взгляд. Ее брови хмурились, а сапфирово-голубые глаза готовы были в любой момент прожечь во мне дыру. «И какие у тебя могут быть дела с наследницей Гермеса? Что еще за обещание?» «А, не бойся. Мы просто путешествовали какое-то время вместе. Вот и все. Лучше скажи мне, как я выступил. Смог пробраться повыше или совсем все плохо?» «Ну, вообще-то ты вышел последним из пространства, а значит, победил. Отец рад, что я нашла такого способного участника». София решила оставить расспросы личного характера. К тому же ее разум прояснился от гнева, и по ее лицу было отчетливо видно, что она смущена произошедшим, в том числе и сказанным ей. «Что?» «Признаю, я был удивлен. Мне казалось, что клановые практики намного сильнее, а я лишь превозмогал на пике своих сил, чтобы хоть немного дотянуться до них. А в итоге перестарался и перепрыгнул». «Сама удивлена, но ты правда отлично постарался. Но третий этап будет в разы сложнее. Видишь ли, клан Зевса решил устроить турнир между всеми наследниками. И ты удостоился якобы чести чтобы в нем участвовать. На деле Агатон просто хочет показать превосходство своего клана, и тебя, скорее всего, просто задавят сильные практики. Все зависит от того, с кем ты попадешься в первом туре. Я бы очень хотела посоветовать тебе отказаться, потому что все наследники чрезвычайно жестоки, и ради силы они готовы на все. Вот только отец приказал об обратном. Пойми меня правильно. Я вижу, что ты достойный практик и человек, поэтому я нарушаю приказ отца. Все в порядке? Я буду участвовать. Что? Но тебя запросто могут убить. Твоя культивация... Может, ты и добрался до пятой стадии пути героя, но это было совсем недавно. Ты даже не закрепился на ней, чтобы сразиться с наследниками. Значит, я найду способ стать сильнее. За полутора суток? Это невозможно. К тому же, ладно, если ты встретишься с кем-то из клана Диониса или Афродиты, хотя Аполлон и Деметра тоже сойдут. У тебя, может, и будут шансы что-то противопоставить. Но если тебя сразу закинет Крезу или Леону... Кланы Зевса и Ареса никогда не щадят проигравших. Что я вижу? Холодная леди София беспокоится за меня. Несколько дней назад ты считала меня второсортным практиком, который не сможет и удара тебе нанести. Я медленно поднялся, взяв ее за руку, отчего щеки девушки покрылись румянцем. Поверь, я знаю, что делаю. И ты не ошиблась, взяв меня на турнир. Вместе мы докажем, что практики в Афинах ничуть не слабее, чем в Коринфе, Олимпии или Спарте. А теперь, если ты не против, я бы еще немного отдохнул. Глаза Софии внимательно смотрели в мои. Она с замиранием дыхания слушала мои слова. И черт меня дернул. Прошу прощения, Аид меня дернул сказать следующие слова. Если, конечно, ты не хочешь разделить отдых со мной в этой чудесной кровати. Это была очень твердая пощечина от смущенной девушки, которая, тем не менее, улыбнулась после и ушла. А рука у нее тяжелая. Разобравшись с девушками, от которых, верно говорят, одни беды, я обнаружил на столе бутылку амброзии. Судя по всему, София оставила очередной подарок за отличное выступление на олимпийском турнире. Однако, подняв бутыль, я обнаружил под ним записку. Этот почерк мне уже был знаком. Точно такую я получил во время визита Реза в Микены. «Юный друг, твои успехи определенно радуют меня. Я очень рисковал, делая эту ставку. Тем не менее, ты доказал, что я не зря обратил на тебя внимание. Я знаю, что ты не отступишь и будешь участвовать в турнире. Но ты все еще далек от той силы, что нужна, чтобы совладать с наследниками. Если в тебе достаточно мужества, приходи ночью к южным воротам Спарты. Далее сверни в лес и пройди на восток, до скалистого обрыва. Там пусти небольшой импульс духовной силы. Я укажу тебе путь к силе, однако знай, этот путь намного сложнее и ужаснее смерти. Вопрос лишь в том, согласишься ли ты на него. Я нахмурился. Конечно, доброжелатель — это хорошо. Вот только зачастую это происходит далеко не просто так. Варианта два. Либо у этого человека свои интересы в том, чтобы я победил Сагону, либо ему нужно, чтобы я его убил. Что, в принципе, одно и то же, учитывая исходы, о которых говорила София. Что это ловушка, я даже и не думал. Этот человек уже помог с Клеомедом. Не было причин не верить ему сейчас. Да и признаться, любопытство одолевало меня. Поэтому я решил последовать этим указаниям. Амброзию я решил оставить на потом. Если там, куда я направляюсь, мне предложат способ увеличить свои силы, то лишняя духовная сила от амброзии мне явно пригодится. По наступлении темноты я незаметно покинул здание лекарей. Миновав южные ворота, я прошел в лес. И когда дошел до скалистого обрыва, заставил небольшой импульс духовной силы выйти наружу. В тот же момент передо мной появился силуэт. Он был очень похож на того теневого воина, которого я встретил во втором этапе турнира, но не внешностью, а типом духовной силы и способом создания. Тень медленно скользнула с края обрыва и полетела вниз. Я подошел ближе. Внизу даже не видно было дна. Казалось, что этот обрыв вел в бездну ада, или прямо в Тартар, как тут любят говорить. Тень пролетела вниз и в какой-то момент нырнула в скалистую стену. Отсюда кое-как можно было заметить совсем небольшой выступ. Скорее всего, прямо там находилась некая пещера или что-то вроде того. Я пожал плечами. Раз уж я приперся, глупо было бы разворачиваться на половине пути. Приготовившись, я глубоко вдохнул и, разбежавшись, сиганул вниз. В полете я резко развернулся лицом к скалистым выступам. Спустя мгновение я наконец увидел ту самую пещеру. Резко активировав наручи, я потянул пространство на себя. Меня выплюнуло прямо внутрь пещеры. Не удержав равновесия, я все же свалился на каменистый пол. Там были лианы для спуска. Хотя, признаю, твой способ куда эффектнее. Но об эффективности я бы еще поспорил. Я поднял глаза на этот голос и удивленно вскинул бровь. Передо мной стоял высокий, крепкий мужчина с кроваво-красными волосами, выглядывающими из-под глубокого капюшона широкого балахона. Мне уже доводилось видеть его. Именно он встречал нас с Софией на входе в гостевые резиденции. Кажется, его называли «Мастер Сетос». И в чем он мастер? Водопровод греческий чинит. Хотя ладно, это лукавство у меня зачастую от нервозности. Знание того, кто передо мной, только породило множество других вопросов. На кой черт второму человеку в клане Ареса желать того, чтобы наследник умер? О, твое лицо раза четыре изменилось, пока ты смотрел на меня. Мне нравится реакция. Что ж, проходи глубже. Думаю, у тебя множество вопросов, и представь себе, я готов на них ответить. Но прежде ты ответишь на мои. «Ого», — сказал я, поднимаясь и отряхивая свой хитон. «Даже не будет никаких загадок и пафосных испытаний?» Сетос рассмеялся. Мы прошли глубже. В пещере становилось темнее и холоднее. Камни и сталактиты образовывали зловещие тени, а воздух все больше наполнялся странной тяжелой аурой. «Итак, ты решил участвовать в битве наследников, понимая, что силой не дотягиваешь. Я прав?» «А куда деваться? Сестру спасать надо», — снова слукавил я. «Не скажу же я ему, что мне нужно встретиться с как можно большим количеством практиков, чтобы стянуть их энергию». «Это хорошо. Тогда вот мое предложение. Я покажу тебе способ стать сильнее. Он болезненный и очень опасный. Тебе решать, воспользоваться им или нет. В турнире ты так или иначе встретишься с Резом. Я бы очень хотел, чтобы ты убил его. Естественно, не просто так. Я, в свою очередь, освобожу твою сестру и прослежу, чтобы не было никаких поползновений в сторону клана Фемиды. Если интересуют деньги или амброзия высшей пробы, говори, я, несомненно, смогу выплатить эту цену». Как я и думал, убийство. Я даже догадывался, зачем, но все же решил уточнить. «Рез — единственный наследник, верно?» Хороший вопрос. Именно. И после его смерти, если вдруг Харрис внезапно решит отправиться в отпуск на лодке Харона, то клан перейдет в мои руки. Я устал видеть, как Спарта пляшет под дудку клана Зевса. Мы равные олимпийские кланы. И если Зевс – владыка пантеона на небесах небес, это не значит, что на земле его клан тоже главенствует. Я многозначительно кивнул, пытаясь понять, какие перспективы для меня это сулит. Стоило подумать о будущем. Земельный участок в Спарте было бы заиметь совсем неплохо. О, ты знаешь толк в цене. Это не проблема, если я стану лидером клана. Мы дошли до широкого, просторного помещения, посреди которого в свете факелов виднелось небольшое озеро, хотя правильнее было бы назвать его источником. Странность была в том, что этот источник имел воду кроваво-красного цвета. Именно от него исходила тяжелая зловещая аура, которая давила на плечи. Поверхность кровавого источника покрывали жидкие лезвия, которые медленно двигались и вращались, создавая зловещий шорох. Эта кровавая энергия была настолько плотной и острой, что даже при самом легком прикосновении она могла нанести серьезные порезы. Однажды погрузившись в источник, он моментально проникнет в кожу, заполняя каждую клетку тела, вызывая жгучую боль и бесконечные муки. Его сияние было настолько ярким, что красный свет перебивал освещение факелов. И если это было видно только лишь при первом взгляде, то я даже представлять не хотел, что будет, если туда нырнуть. Но даже тупой бы догадался, что меня привели сюда именно за этим. Этот источник – уникальное явление. Он состоит из чистой энергии дара Ареса. Вода обладает огромной силой и способна увеличить культивацию, раскрывая скрытый потенциал практика. Во сколько увеличится твоя сила, зависит лишь от тебя. Как долго ты сможешь пробыть в месте, которое приносит тебе боль от сотен тысяч лезвий, что кромсают твое тело каждый миг? Но это, увы, не все. Если ты хоть на мгновение отвлечешься или потеряешь концентрацию, то в тот же миг погибнешь. Предельная осознанность должна стать твоим лучшим другом в этом месте. Источник заманчиво сиял, словно притягивая к себе. Каждое мгновение будет проверяться твоя сила воли, решительность и выносливость. Тебе придется бороться до самого конца. Я ощущал, как мой импульс учащается от представления возможностей, которые сулил этот источник. Однако я также осознавал, что мне придется вынести настоящий ад ради силы. Рискнуть и принять вызов или же трусливо отказаться от него, оставляя ощущение упущенной возможности. Думаю, этот вопрос даже не прозвучал в моей голове. Выбор был очевиден. Требуется невероятная ментальная сила, чтобы выдержать эту неописуемую боль и... Да понял уже я. Хватит драматизировать. Что мне нужно сделать? Просто нырнуть туда? Сетос вопросительно посмотрел на меня, как на идиота. Нет, но в чем-то он был прав. Источник, способный убить тебя, и я так легкомысленно к этому отношусь. Но на самом деле я прекрасно взвесил все «за» и «против». Мне нужна была эта сила. Стянув с себя хитон, я подошел к источнику. Жидкие лезвия забурлили в воде еще быстрее, словно приглашая меня внутрь. Стоит ли мне выпить амброзию перед этим? Ты точно смерти захотел? Нет, конечно. Оставь ее. Если удастся выжить, закрепишь результат. Рез пробыл там всего 7 часов. Лучшие практики Спарты справлялись не больше 5. Даже если ты выдержишь 1 час, это будет отличным возвышением твоей силы. Я шагнул внутрь и резко погрузился в воду по пояс. В тот момент Истошный крик вырвался из моего рта сам собой. Я даже не успел понять, как это произошло. Ощущения сложно передать словами. Как будто тысячи острых игл пронизывали мое тело одновременно. Жгучая боль проникала глубоко внутрь, словно пылающий огонь, который не знает милосердия. Лезвия, покрывающие поверхность источника, начали наносить резкие порезы на моей коже, оставляя следы крови на каждом шагу. Любое движение было исполнено мукой, и все внутри меня кричало от боли. Я старался сосредоточиться, но адская боль была настолько интенсивной, что трудно было даже дышать. Мои мышцы судорожно сокращались, противостоящим жгучей энергии. Чувствовалось, что каждая фибра моего тела рвется и противится этому мучительному испытанию. Однако я не мог сдаваться. Моя воля была сильна, и я решил пройти через эту адскую боль, чтобы достичь невероятной силы, которая крылась внутри этого источника. Время казалось бесконечным в этом источнике мук и страданий. Каждая минута была прожита с трудом. Но я продолжал идти вперед, несмотря ни на что, и уже зашел в воду по грудь. Через каждый миг я чувствовал, как моя энергия растет, как каждая клетка моего тела наполняется мощью. От этого роста моя сущность расширялась, раздирая все ограничения. Но цена, которую я платил за эту силу, была невыносимой. Адская боль и муки только усиливались. Мое сознание было пронизано туманом боли, и я едва мог сосредоточиться. Но я не мог позволить себе отвлечься или потерять контроль. Я знал, что даже малейшая ошибка может привести к смерти. Наконец, после нескончаемых мук, я достиг предела своей выносливости. Нужно было выходить, иначе мои мозги точно отлетят на бекрень. Надеюсь, я провел здесь хотя бы час, потому что я явно чувствовал, что моя культивация выросла. Однако, то, что я услышал от Сетоса, заставило мое сердце сжаться. 10 минут. Весьма неплохое начало.